Здравия, дорогие друзья! Программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Валерий Гнездов, мой собеседник, психолог, психолог с необычной картиной мира и просто замечательный человек. Мы продолжаем нашу беседу на тему построения и создания семейных отношений. В первой части нашей беседы мы говорили о том, как человеку, который уже строил отношения, разочаровывался, опять пробует строить отношения, обращается к тренингам, к психологам, найти выход из создавшейся ситуации, найти себя и найти свою половину. Вот я предлагаю сегодня продолжить эту тему. Здравия, Елена, здравия всем слушателям, зрителям. Согласен, продолжим эту тему, потому что первая часть, она может вызвать многие вопросы, которые требуют освещения уже во второй части. Возвращаясь, как ты сказал, к нашему первому вопросу, тренинги, семинары, помощь со стороны. Потому что очень часто слышу о том, что или читаешь о том, что вот ходишь на свидание, да, мужчины говорят о том, что вот женщину обязательно нужно куда-то везти сразу же, что-то ей покупать, угощать чем-то. Женщины обижаются на то, что мужчина там вот жлоб вот даже не пригласил никуда. И опять же вот возвращаемся вот к тому, что обвиняют друг друга в потребительстве мужчины и женщины. Вот. И возвращаясь к выбору партнера, как научиться выбирать твой, не твой человек, опять же, мужчина, женщина, даже вот на первых свиданиях, при первом знакомстве? Для полноты картины мы все-таки еще, с одной стороны, подойдем ко всем тренингам и технологиям, которые есть для создания семьи. Я все-таки так буду говорить, не создание пары, а создание семьи. Потому что создание пары – это некая остановка. Пара, а что дальше? Дети будут или нет? Поэтому, конечно, семьи, семейного союза. И если честно подойти к этим технологиям, то, скорее всего, это будет совокупность способов и методов, которые позволят максимально быстро, в чем-то даже манипулируя сознанием, привлечь и приманить к себе противоположный пол. Во всяком случае, 80% просматриваемого контента, который имеется в интернете, именно об этом. То есть, как быстро захомутать, как быстро привязать. И идут в ход различные психологические, не только формы и способы. Но мы же говорим о том, чтобы создать семью на многие годы вперед. Поэтому если на первом же свидании для женщины, в данном случае вопрос я так услышал, именно женщина хочет, чтобы ее вели и кормили, танцевали, угощали, или, может быть, на первом же свидании дарили шубу, какие-то драгоценности, тогда вопрос, что для нее важно в этих отношениях. Если только это, тогда семьи не будет в том смысле, как нам завещали наши предки. С другой стороны, а чем заниматься мужчине и женщине, когда они готовы встретиться вживую на первом свидании? Как бы это ни казалось скучно и научно, но именно на первом свидании я предлагаю всем, и мужчинам, и женщинам, задаться вопросами, а какой будет наша семья, если мы к этому подойдем? Начиная с того, что каковы твои цели, что ты хочешь в эту жизнь принести, сколько лет ты хочешь прожить, что хочешь открыть, с какими проблемами ты готов встретиться и ответить на все вызовы, которые есть на сегодняшний день. Мы не будем говорить эти вызовы, они каждый день в новостях по всем каналам. Я думаю, что наши зрители понимают все эти вызовы. То же самое женщина. И вопрос со стороны мужчины, будешь ли ты поддерживать те цели, которые есть у меня в жизни? Готова ли ты выступать в каком-то, а может быть и в прямом смысле берегиней? Потому что если мужчина стал воином, а на сегодняшний день все идет к тому, что каждый мужчина должен стать воином, воином правды, воином света, то готова ли она быть такой берегиней, которая будет его оберегать на расстоянии? А затем уже все остальное. Как будут между собой взаимодействовать рода со стороны мужчины и женщины? Каков уровень воспитания, образования? Что для женщины или мужчины является табу, запретом, либо наоборот, дозволенным? А как они будут зачинать, проходить беременность, рожать и воспитывать детей? Есть ли знания у них об этом? Отличаются ли эти знания? Как они будут зарабатывать деньги или иметь достаток и им распоряжаться? Вопросов очень много, и одного свидания не хватит явно, чтобы рассмотреть все эти вопросы. Но хотя бы начиная с целеполагания, а для чего я живу, кто я такой? Возникает вопрос, а что делать, если, например, есть несовпадение? Если тот образ, который создал для себя мужчина или женщина, далеки от идеального в том встречном, с которым они встретились. Надо об этом честно говорить. И если мужчина и женщина готовы развиваться совместно, если они осознают, что они находятся в начале пути, но они хотят пройти этот путь, то совместно они пройдут этот путь намного быстрее, чем если бы каждый из них сидел бы за книгами, просматривал много часов различные фильмы и упражнялся бы в одиночестве. Но это честный ответ на вопрос, готов ли мужчина и женщина взять на себя такую обязанность и вместе идти, развиваясь. Но цель должна быть понятна и с самого начала. Скорость движения может быть разной у мужчины или женщины, но совместно они должны договориться, что они идут вместе, и один другого не бросает и не отступает. Тогда все это движение получится гармонично. Замечательно. Вот я сижу, тебя слушаю, и у меня действительно уже образы такие возникают, что вот так вот и должно быть. Так и должно быть на самом деле. Еще очень многие рекомендуют прописывать своего партнера будущего, ну, суженого, скажем так. Вот что ты скажешь, нужно ли создавать какие-то образы конкретные? Имеется в виду портреты. Писать рукой на Да. Ну, вот есть такие практики, техники, что да, ты хочешь встретить там своего мужчину, женщину, возьми и напиши, каким он должен быть по твоему разумению, ощущению. Елена, я имел в виду, что способы написания сотворения, они могут быть разные. Начиная от того, что художник пишет портрет, и если у мужчины или у женщины есть к этому дар, талант, то самое лучшее, наверное, это написать портрет. Краски и энергия художника могут настолько полно и объемно передать этот образ, что это будет, наверное, лучший вариант. Но не все заканчивали художественные школы, не каждый имеет к этому дар, склонность, поэтому остается более спокойный вариант — это написать именно словесно. Здесь могут быть два варианта. Первый — это, как привыкли современные наши юноши, девушки, печатать на клавиатуре, на компьютере. Другой вариант — это своей собственной рукой на листе бумаги, либо в тетради, в дневнике. Склоняюсь к последнему варианту. Не будем сейчас долго говорить о том, как нейрофизиологи и нейропрактики объясняют, что написать своей собственной рукой, карандашом или ручкой на бумаге, это развивает и мозг, и идет процесс запоминания, усвоения материала, идет процесс отображения многомерности. Поэтому самый лучший способ, который можно было бы рекомендовать нашим дорогим слушателям, зрителям, это действительно взять большой лист бумаги, либо блокнот, и там именно прописать тот образ, который нужен для создания семьи. А прописать, опять же, рекомендую взять шестиуровневую модель создания и сохранения семьи, и начиная не с нижних чакр работать, какой рост должен быть и сколько должно быть татуировок каких. Я надеюсь, кстати, что татуировок как раз не будет после выступления Дмитрия Белоусова на Народном славянском радио. Рекомендую всем посмотреть или пересмотреть эту передачу, этот эфир. Но самое главное еще раз – это цель. То есть каковы цели должны быть у того человека, с которым мне создавать семью? Каковы должны быть рода? И здесь огромное количество информации, которую предстоит еще нашим молодым слушателям, зрителям собирать и изучать. Напомним только, что если девушка выходит замуж, то если раньше она проходила обряд отключения от рода по отцу, переходила в род мужа, на сегодняшний день, видимо, мало кто это делает, мало кто в этом понимает. И это наши красивые девушки, женщины на своих милых плечах несут, как правило, сценарий рода и по себе, по своему отцу, и со стороны мужа. И потом у них происходит удивление, как все это выдержать и вытянуть. Да, ты об этом как раз говорил в нашем эфире «Шесть уровней создания семьи». И очень часто действительно в современном мире молодые люди не согласовывают с родителями свой выбор. И получается, что когда не принимает род мужа, женщину... Это большая проблема. Это большая проблема. Не получают благословения, прежде всего, родителей. А ведь это работает на уровне конов. Это не просто слова, произнесенные вслух, как некий ритуал-обряд. Это отражение конов мироздания. А это значит, что уровень воздействия уже не на уровне яви. На уровне яви, конечно, это будет, но уровень, с которого это воздействие происходит, я думаю, что это намного-намного выше. Вот, возвращаясь к нашим многоуважаемым психологам, их тренингам, лекциям, вебинарам, опять же, рекомендуют и советуют они встречаться с совершенно разными людьми, мужчинами, женщинами, чувствовать, выбирать. А вот у меня однажды возникла такая мысль. Ну, а возможно, просто нужно довериться миру, богам нашим светлым роду, и они тебя приведут к твоему мужчине, к твоей женщине. Хотя вот по поводу мужчины и женщины у меня тоже разные мнения. У меня есть такое мнение, что женщина, она все-таки, ну, ждет, наверное, да, ждет появления своего мужчины. Ей нужно просто вот светить где-то изнутри, нести себя как женщину в этот мир. А мужчине, ему, наверное, все-таки нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы найти свою женщину. Усилия рождаются там, где нету понимания. Если есть понимание процесса, то усилий никаких не потребуется. Еще усилия нужны там, где есть привычка. Ты спросила до этого, а как понять, что это твой человек, с которым ты будешь создавать семью? Это можно ощутить через тело. Это можно принять через переживание чувств и понять на уровне мысли. Элементарные вещи. Тело подчинено химическим реакциям. Действие феромонов, действие матриц. И в подсознании всплывают образы, что это единственное ненаглядное на всю жизнь. И мы уже говорили с тобой на прежнем эфире, что умение хотя бы 5-10 секунд не поддаваться на действие феромонов, то есть страсть успокоить и быть в состоянии спокойствия, позволит уже телу не реагировать и не принимать решения за вас. Потому что такое поведение как раз похоже на поведение животных. И мы это видим на улицах минимум 2 раза в год. Другой момент – это переживание на уровне чувств. Не у всех есть осознание переживаний, поэтому большинство, наверное, все-таки живет эмоциями. Эмоция – это переживания, причину которых до конца человек не понимает. Ведь химия, которая возникает, она порождает и отклик центральной нервной системы на уровне переживаний и чувств. И в этом смысле не поддаваться в том числе на провокацию этих чувств тоже важно. И только успокоив свое тело, успокоив свои чувства, успокоив свой ум, можно понять, что это твой человек. Когда из состояния спокойствия уже будут возникать совершенно другие поля, которые мы называем как раз любовью. Угу. Ты, то есть, предлагаешь прям взять и обойти вот этот вот такой замечательный период, как влюбленность, когда весна в душе, там, в животе бабочки. Как же без этого-то? Вопрос, кто кем управляет. Если мы научимся управлять этими переживаниями своими, то мы можем их использовать как коня. Но одно дело конь, который управляем, и ты используешь его силу и скачешь туда, куда надо. А другое дело, когда конь несет тебя через буераки, овраги, и того, и смотри, скинет или затопчет. Или другой пример. Волна. Мы знаем и видим, как серферы умело используют движение волны для того, чтобы быть всегда наверху и передвигаться. Если это так, то пусть так и будет. А если это волна, которая захлестывает сверху, переворачивает и топит, это совсем другое, этого не нужно. Поэтому должна быть мера. То есть мы должны не подавлять в себе те процессы, которые есть. Я до этого использовал слово «успокоить». Не в качестве подавления своих природных моментов, а в качестве понимания, почему это происходит, как, и использовать их как волну, но не поддаваться на их провокации. А еще вот опять же эти многоуважаемые психологи говорят о том, что человек понимает, что это твой или не твой человек первые 6 секунд встречи. Я слышал о том, что в течение первых даже 2 секунд мужчина или женщина понимают, будет ли у них там интимная связь, вплоть до этого. А это как раз вопрос действия феромонов. Потому что, чтобы это понять, нужна близкая дистанция. Если же вопрос о том, что люди увидели друг друга в интернете, то будет ли это работать или нет? Скорее всего, нет. Далее, ведь есть практики, которые обучают, как использовать полностью весь спектр передачи информации о себе другому. Мы сказали про химию, которая возникает внутри, это природная химия. Но кто будет анализировать те духи, те ароматы, которые применяют мужчины и женщины для того, чтобы воздействие оказать на противоположный пол? А есть различные магические обряды, есть различные энергетические практики, которые позволяют в том числе обрушивать эти энергии на противоположный пол. А что с этим делать? И в этом смысле вся гамма этих энергий и информации, которая обрушивается на неподготовленного, не владеющего собой человека, разве не будет это состоянием некого гипноза, при котором он скажет, что это моя или мой человек, но это будет ошибкой? Поэтому здесь столько много граней, что действительно есть о чем задуматься. И у многих может даже сложиться первое впечатление, что это целый мир, который надо открыть. Что такое свидание, как к нему подготовиться и как не позволить себе пойти на поводу у низменных желаний, либо не впасть в вот этот гипнотический сон. Да, я вот сегодня в нашей передаче как раз и хотела вот затронуть, коснуться именно вот первых моментов, начиная с того, что человек разбирается сначала в себе, почему у меня не получается, почему не получалось до этого, и что нужно сделать теперь, какие шаги. Потому что вот мир интернета, мир который, информации, которая сейчас обрушивается на человека, до такой степени мощный, огромный, и разобраться вот в этом во всем, найти то, что нужно именно тебе, это нужно быть, иметь либо высокий уровень осознанности, чувствительности, ну, либо просто поперепробовать все на себе. Но это очень долгий путь, насколько я понимаю. Он не только долгий, он еще и опасный во многом. Вот, да. И вот, кстати, что касается ароматов. Я вот, надо сказать, что как раз та женщина, которая, ну, очень любит ароматы. В свое время я парфюм, ну, просто обожала. Для меня зайти я там выделяла, пускай там это будут деньги, сэкономленные деньги, куплю себе какой-нибудь хороший парфюм. Сейчас это у меня как-то ушло, но ароматерапия, это же все равно тоже, вот как воспринимаешь запахи. Ну, одно дело ароматерапия, то есть лечение через запах, а другое дело воздействие на те структуры головного мозга, которые на запах реагируют возбуждением. И возбуждением через именно притяжение мужчины и женщины. То есть это уже такие, в каком-то смысле, запрещенные приемы, так которые ты понимаешь, могут использовать дело как в том, мужчина, что, так и женщина. Ты представляешь, женщина собирается на свидание. Что она делает? Она делает прическу, макияж, платьице и обязательно парфюм. Мужчина то же самое. Собирается, одевается и обязательно парфюм. Да так еще, что слышно за полкилометра, что идет именно он. Вот. Здесь можно предложить те русские народные сказки наши, которые были. Помнишь, когда Иван-царевич скачет, встречает домик с бабой-ягой и говорит: ты сначала меня в баньке попарь, накорми, спать ложи, потом будем с тобой общаться. Наверное, здесь то же самое можно. То есть можно нарисовать идеальную картину, когда мужчина и женщина, естественно, отдельно друг от друга, сходили в баню, отмылись от своих запахов, от злых мыслей и прочего, надели чистое и встретились где-то там, где можно трапезничать, явствами друг друга угощать и спокойно за кружкой иван-чая, например, обсуждать, глядя друг друга честно в глаза, без всяких посторонних запахов, понимая, кто перед ним находится или перед ней, общаться на все вот эти темы. А кто ты будешь? Чьих родов? Какие цели у тебя? А сколько детей ты хочешь? А как мы будем воспитывать с учетом современного образования? А как ты смотришь на внедрение в тебя каких-то посторонних предметов? То есть вопросов-то может быть много-много. Но уже я думаю, что эта беседа будет намного честной и более чистой. Поэтому всех приглашаю в баню, если уж и не искать там свою половинку, то во всяком случае готовиться к тому, что ты будешь всегда чистый внешней душой, и закалка, которая есть в бане, особенно сейчас зимнее время наступает, есть бани, которые предоставляют возможность выйти на улицу, походить босиком по снегу, окунуться в прорубь, упасть в сугроб. То есть получить полную гамму ощущений, впечатлений. Вот это, наверное, будет тем началом, которое позволит, на котором можно будет строить беседу на первом свидании. Ну, я думаю, что как раз и наша с тобой беседа, она продолжит дальше, в дальнейших наших передачах, уже развитие построения отношений. Я думаю, что на сегодня мы раскрыли основную нить, скажем так, начального этапа, первого этапа, знакомства. Лен, ну я здесь хотел бы еще немножко добавить. Почему? Пожалуйста. Потому что ты все-таки подходишь со стороны, а как психологи, а что психологи, каким образом психологи. И здесь нельзя обойти такую тему, как психосоматика. Психо – это психика, сома – это тело. И здесь тоже есть очень многие подсказки, как понять и лучше изучить человека, который находится рядом с тобой. В зависимости от конституции тела, от того, как сидит человек, как он смотрит, как он говорит, какие движения он делает, где у него болит, где у него не болит, можно создать некий портрет. И если уж наизусть человек не знает, не помнит, с чем это связано, то в домашних условиях можно посмотреть и атласы, и справочники, которые сейчас есть по психосоматике. Можно посмотреть других авторов, которые описывают некие духовные истоки проблем. Но я все-таки хотел бы, чтобы наши составители таких справочников и атласов, таблиц психосоматики помнили не только о проблеме. Ведь давайте вздумаемся. Психосоматические заболевания, психосоматические проблемы, а психосоматические радости, а психосоматическая красота. Кто этим будет заниматься когда? Поэтому обращаюсь ко всем, что не ищите прежде всего проблемы через психосоматику, а создавайте красоту психосоматики. То есть, если есть какие-то проблемы по психосоматике, значит, должны быть и какие-то нормы, гармония, и больше уделять внимание этому вопросу. Тогда будет действительно даже для первого свидания вполне себе рабочий материал, который каждый, и мужчина, и женщина, смогут дома спокойно обдумать, еще раз вспомнить, посмотреть. Но опять же, предлагаю не утопать в фанатизм, когда любое сказанное слово будет рассмотрено с точки зрения фонетической грамотности, лингвистического анализа, либо какие-то самые простые движения, например, почесал правое ухо, это означает там то-то или то-то. Уж до этого доходить, наверное, не стоит. Но как пример, для того, чтобы информация была более полная, вполне себе достойный. Замечательно. Я думаю, что ты таким образом подвел итог нашей передачи сегодня. Благодарю тебя, Валерий. Напомню, что сегодня с Валерием Гнездовым мы обсудили начальные этапы построения семейных отношений. Но для того, чтобы действительно понять, о чем идет речь и о чем речь будет идти дальше в других наших передачах, рекомендуем посмотреть наши с Валерием эфиры на Народном славянском радио, в том числе 6 уровней создания и сохранения семьи. Благодарю тебя, Валерий. Благодарю, Елена. Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», Елена Андреева, Валерий Гнездов, психолог с необычной картиной мира и просто замечательный, хороший человек. Благодарим вам, друзья. Будьте добры.